Глава 9. В отличие от классической науки, магия есть нечто иррациональное, что невозможно втиснуть в узкие рамки математических формул и строгих логических построений. Для человеческого мозга, привыкшего оценивать природные, а также проявления иного рода посредством 5 традиционных чувств, изначально данных людям, всемилостивейшим создателем нашим, магия есть что-то невероятное и необъяснимое. Обычный, то есть неодаренный человек способен видеть, осязать, обонять, воспринимать на вкус и слух лишь последствия проявлений магических, чародейских, колдовских, называйте как хотите, манипуляций. Для нас же с вами, глубоко уважаемые читатели, как индивидуумов, одаренных создателем экстраординарными способностями, в противном случае для вас бы эта книга была бы скучна и неинтересна, а кое для кого, возможно, даже вредна, мир магии не есть что-то непознаваемо абстрактное. Единственное, что необходимо каждому неофиту, это отринуть привычные представления, вдалбливаемые преподавателями естественных наук, в детские головы. Здесь, пожалуй, я слегка неверно выразился, ибо невозможно отрицать очевидное, то есть классическую науку. К примеру, простое химическое слияние атома кислорода с двумя атомами водорода всегда приводит к образованию молекулы воды. Это непреложный факт. Однако, если к означенному процессу присовокупить талику магической энергии, конечный результат будет предопределен только одаренным, и это будет уже алхимия, а не традиционная химия, коей учат в школе и которая теснится в строго определенных законах тварного мира. Таким образом, было бы глупо ставить под сомнение классическую науку, находящуюся в границах, определенных Господом нашим, лишь для того, чтобы его дети малые, неразумные, не сотворили ненароком чего-нибудь этакое, чрезмерно опасное. Лишь маги, как передовой отряд вида Homo sapiens, допущены создателем до сокровенных тайн, недоступных обычным людям. И наша задача применить данное нам знание не во вред, а во благо человека и человечества. М-да, перемудрил товарищ Гумбольдт с божественным в своей заключительной статье «К началам». Наверное, все-таки правильно именовать ученого-магика, заслуженного академика Берлинской и множество других европейских академий Гумбольдтом, но переводчики с редакторами книги назвали прусского ученого именно так. А кто я такой, чтобы спорить с этими образованными людьми? В общем-то, я согласен с Генрихом Отто фон Гумбольдтом. Магия должна служить на благо человечества. Однако человек так устроен, что всякую инновацию первым делом старается приспособить для умерщвления себе подобных с возможно максимальным эффектом. Так и в случае с магией. Наиболее одаренные чародеи во всех государствах первым делом востребованы именно в армии и военной промышленности. К счастью, до создания армагеддонов, хотя бы локальных, чародеи этой реальности пока не доросли. Но все движется, как правило, в сторону развития. Вероятнее всего, когда-нибудь и дорастут до заклинаний, способных стирать с лица земли целые города и даже страны, разумеется, если их обычные физики не опередят и не создадут что-нибудь ядрено-термоядерное. А вот эффект радиоактивности уже открыт, дело за малым, а радий, как неисчерпаемом источнике электрической энергии, нет-нет, да и промелькнет статейка в каком-нибудь научно-популярном журнале, а там и до урана с плутонием рукой подать. Ну и так далее. Ладно, я не старик, чтоб ворчать и философствовать без нужды. Продолжаю свое знакомство с непознанным. Вот за месяц сначала умудрился осилить. Ну, как осилить? Всего лишь ознакомился с текстом, содержащихся в книге статей. Кто-то воскликнет. Всего лишь одну книгу прочитать за целый месяц. А вы сами попробуйте из бочки воды извлечь хотя бы пару атомов дейтерия. Перефразируя Маяковского, магия – та же добыча радия, особенно среди словесного словоблудия авторов статей, умудрившихся в одной книге высказывать абсолютно противоположные мысли по поводу одних и тех же явлений. Вот такой недосмотр уважаемого господина Гумбольдта. Вместо того, чтобы хоть как-то систематизировать и структурировать знания о магии, он вывалил на голову читателя хренову тучу абсолютно непонятной информации. Блин, там даже флогистон с теплородом упоминается, что в принципе противоречит законам термодинамики, хотя и не мудрено, книга написана и издана 1,5 века назад. Вполне возможно, мои занятия были бы более продуктивными, однако посвящать достаточно времени ее изучению я не мог по вполне объективным причинам. Так или иначе, но своими неразумными действиями я сам себя, считай, привлек к ремонту разного рода транспортной техники. Все началось с того, что мимо нашего дома пропылил мотоцикл Абалкина Порфирия Матвеевича с небезызвестным Константином Сенцовым за рулем. Движок безжалостно троил и попертывал черным дымом. Скорее всего, карбюратор барахлит. Бензопровод забит парафинами, свечи в нагаре. Хуже всего, если топливный насос полетел. Короче, причин может быть множество по отдельности, ну или в комплексе. Интереса ради пошел в кузню для ознакомления с трехколесным пепелацем. Выдал парочку версий, из-за чего и поплатился. За излишнее умничание Прохор Петрович и прихватил меня за нежное, мол, хватит щитовод дурака валять, разберись с мотоциклом сам, а нам, людям дюже занятым, треба ограду смострячить. Пришлось, засуча рукава, то есть переодевшись в найденное тут же в кузнице рванье, приступить к ремонту. Причину обнаружил быстро, точнее, как я и предполагал, их был целый комплекс. Для устранения неполадок пришлось демонтировать, чистить и регулировать систему питания, зажигания, а также серьезно заниматься синхронизацией работы двухцилиндрового движка. Управился довольно быстро, за пару часов до окончания рабочего дня мотор Вундерфильда работал лучше, чем если бы он только что сошел с конвейера, поскольку сразу после сборки аппарат еще предстоит обкатать километров 500 на щадящем режиме, а этот заводи и лети со всей возможной дурью. Что я и сделал для проверки эффективности ремонтных работ, разумеется, с батиного дозволения. Промчался по селу со скоростью километров 70 в час. Как всех курей, пасшихся на дороге, не передавил, сам не понимаю. Выбравшись на асфальтированную трассу, притопил по максимуму. Изделие германского автопрома оказалось весьма и весьма прытким. Во всяком случае, мне удалось разогнать его далеко за сотню. Ух, в салоне автомобиля скорость плохо ощущается. А тут ветер в харю, уши в трубочку. Без шлема хреново. Хотя деревня, что с них взять? О существовании мотоциклетных шлемов местные гонщики не подозревают. Только зимой ушанки напяливают, чтобы уши не отморозить. По результатам тестирования подтянул тросики тяг ручного тормоза и газа, подрегулировал рычаги переключения передач, заодно устранил протечки масла из КПП путем замены прокладок. После моего ремонта можно с уверенностью сказать, что мотоцикл получил вторую жизнь. Как водится, быстренько накатал список выполненных работ и отдал отцу, доложив об их успешном завершении. «Так быстро?» – удивился кузнец. «А чего с ним копошиться? Промыл бензопровод, из бака грязь удалил, поплавок карбюратора подрегулировал. Там свечи засранные да нельзя были из-за избыточно обогащенной топливной смеси. Вот и дымил Аки Кости Сенцова трактор». «Не дымит нонче у него», – обломил мой критиканский порыв кузнец. Ему Порфирий Матвеевич компетентное замечание выдал с веским аргументом в физию. «Где не будешь следить за техникой, катись на все четыре стороны, да еще премии лишил за посевную. Теперь парень старается, бо здесь он пуп на ровном месте, а в городе будет никем, если только в разнорабы возьму, да и то не везде». Короче говоря, работа была мною выполнена, и, казалось бы, на этом все закончилось. Регулярно ремонтировать транспортные средства селян я намерен не был. Меня девушки интересуют, а еще магия. К тому же мои познания об этом мире ограничены скромной информацией из головы реципиента. Хотелось бы знать больше, ибо в прежней своей жизни я был вполне политически подкован, и почему пиндосы такие тупые, а англичане чересчур наглые – мог объяснить любому буквально на пальцах и ничуть не хуже Михаила Задорнова. Однако человек предполагает, а Господь, в данном случае в лице Зубова Прохора Петровича, располагает. Пару дней меня к механическим делам не привлекали, днем я бегал на Воронью яму, где у нас с Олей Быковой происходил исключительно приятный для обоих процесс взаимного познания. Бывший Вовка – откровенный дурачок, такую кралю проглядеть. Я же теперешний вовсе не тот, ослепленный любовью к Екатерине Трофимовой в юноше со взором горящим. Принялся наверстывать зеленоглазой шатенкой в активном режиме то, что было упущено моим предшественником. Наше счастье продолжалось не так уж и долго, но об этом чуть ниже. Мне кажется, что фригидными женщин делают мужчины своим неумелым обращением со столь нервически тонко организованными существами. Подавляющая часть мужского населения по своей сути эгоисты. Ну, типа сунул, вынул и повернулся лицом к стенке, чтобы воздать храпака или помчаться дальше окучивать других самок, считая, что чем их больше, тем лучше. А о сексуальном воспитании партнерши речи и вовсе не идет. Впрочем, кому воспитывать, ибо мы, мужики, по большей части и сами безграмотны в этом плане. В моей первой жизни хотя бы порнуха существовала, то есть учебного материала было предостаточно, а тут лишь пошлые игральные карты с голыми девками, как наглядное пособие для юных анонистов. Я рассказал Оленьке о существовании древнеиндийской науки любви и в течение нескольких дней занимался преподавательской деятельностью. Девчонка оказалась вполне понятливой и к подобному учению предрасположенной. Как результат, практикумы и лабораторные работы сдавала всякий раз на отлично. Несмотря на то, что наши занятия с Ольгой были весьма интенсивны и продуктивны, мое юношеское либидо требовало дополнительных ночных свиданий с соседкой Анечкой, ибо терять столь ценный сексуальный ресурс я не был намерен. Таким образом, у меня на какой-то период времени отпало всякое желание постигать науки. Вся природа в цвету, щепка на щепку лезет, девчонки не отказывают в интиме. При таких обстоятельствах какая к чертям собачьим может быть учеба? Все потом, как-нибудь позже. Времени хватало лишь на то, чтобы читать урывками начала, книга, рекомендованная для первичного ознакомления с основами магических наук. Ну да, не магии как отдельной науки, а именно магии как обширного комплекса весьма и весьма специфических знаний, порой невероятных для моего сознания, довольно закостенелого в рамках научных и технологических достижений человечества 21 века. К тому же авторы статьи будто соревновались друг с другом в изощренном словоблудии и выливали на страницу прорву ненужной философской воды. Также одни и те же явления и факты они называли по-разному, что в значительной степени тормозило прогресс моего приобщения к невероятному. Едва мы с двумя моими дамами успели добраться до минета, даже пройти несколько вполне успешных практикумов, как наша речная идиллия с Ольгой была прервана по воле неугомонного бати. Дело в том, что этот сука Абалкин растрезвонил на всю Бобровку и ближайшие окрестности, что младший сынишка Зубов знатно ремонтирует всякую транспортную технику. Короче, напоролся на те же самые грабли, что в свое время наступил на срочной службе в танковых войсках. Тогда ошибка грамотным себя проявил, чтобы поменьше руками вкалывать. Думал, как в начальство меня определят, исключительно мозговыми извилинами шевелить буду, а танковые движки на пузе станут корячить другие. Но да, от ремонта тяжелой бронетехники меня потихоньку отодвинули, но не потому, что занял должность командира ремотделения, а потому что офицеры нашей части заценили качество ремонта их автомобилей, осуществляемого умелыми руками Ильюхи Мурашкина. В те времена я еще не был Муравьевым-Глинским. Вот такая ситуация случилась. Ремонтировал быстро и качественно, но ни одна падла в погонах со звездами на кулек конфет солдатику не расщедрилась. Сволочи жадные. Впрочем, бог им судья. Если объективно, не от хорошей жизни офицеры тащили свой автохлам не в специализированные автомастерские, а к специалисту срочной службы. Так вот, благодаря бесплатной рекламной акции от одного, ну очень благодарного мироеда, и потащился народ к нашей кузне со всякими мотоциклами, мопедами, автомобилями и даже великами, будто тут им медом намазано. Батя в этом плане хотя бы оказался не таким жмотом, как офицерье нашей части. Припахал, но не бесплатно. За каждую восстановленную единицу техники лично мне выдает денежку в зависимости от сложности и продолжительности ремонта. Суммы получаются вполне достойные, но в моем юном возрасте счастье вовсе не в деньгах, точнее, не выходных, ну, сами понимаете. В связи с моей хронической занятостью Оленька помялась, да и сделала резкое фи, присмотрев для себя другого ухажера, менее занятого. Венька Игнатов, купецкий сынок, стал вполне себе достойной мне заменой. Высок, строен, красив на рожу, по возрасту на 5 годков старше, главное, всегда при деньгах. С таким кавалером не западло и на люди показаться, не то что с заморышем Зубовым. Ольгина измена могла стать едва ли не концом света для настоящего Володьки, тогда как практически 40-летний мужик в телесной оболочке желторотого юнца лишь ухмыльнулся. Как там пелось в одной песенке из богатой коллекции грампластинок детдомовского истопника Ильи Борисовича: «Если к другому уходит невеста, то неизвестно, кому повезло». К тому же невестой мне Ольга не была, да и вряд ли когда-либо могла таковой стать. Ладно, для полноценного траха мне пока соседки вполне хватает, благо суженый-ряженый ее в Бобровке появляется наездами на день в неделю. Остальное время шикарное тело Анюты Дудиной в моем полном распоряжении. За трудами праведными как-то незаметно минула неделя, потом месяц. Огурцы с помидорами в этом году удались на славу и созрели значительно раньше отведенного природой срока. А за ними и белый налив, и абрикос поспел. Маменька все-таки последовала моему совету и отнесла первый урожай овощей из теплиц и ранних фруктов на экспертизу Кузьме Митрофановичу Зосимову. Мол, растут с удивительной быстротой, нет ли тут какого колдовского воздействия негативного характера. Штатный чародей никаких вредоносных аномалий не выявил, наоборот, похвалил качество сельхозпродукции и попросил продать ему по нескольку корзин огурчиков, помидор и ранних абрикос с яблоками. Мама по доброте душевной выполнила просьбу мага и денег с него не взяла ни копеечки, а вот за фрукты и овощи поймала с рыночных покупателей неплохой доход, ибо в делах коммерческих кто первый, тот и пан. Пока в огородах и садах конкурентов все начинало только зацветать, в маменькиных теплицах вовсю колосилось, точнее плодоносило. Только успевай поливать, подкармливать, рыхлить почву, заодно и от настырных сорняков избавляться. Все-таки рогатая не зря мне подсунула в рюкзак этот самый анакомпсерос. Интересно, с чего бы такая забота? Как бы в один прекрасный день не заявилась и не потребовала в оплату своих услуг мою бессмертную душу. Оно вроде как наши души демонам без надобности, хотя кто знает, что на уме у этих рогатых ворогов племени человеческого. Ладно, не стоит нагнетать раньше времени, проблемы буду решать по мере их поступления. Летний душ из выделенных бати стройматериалов мы с братаном сладили за пару дней, без отрыва, так сказать, от основного производства. Кубовую емкость выкрасили в черный цвет и взгромоздили на остов из 4 вкопанных в землю бревен. К ней примостили дополнительную бочку для холодной воды. Посредством насоса и простейшего поплавкового устройства обеспечили накачку емкости из нашего колодца во дворе в автоматическом режиме. Кран-смеситель я соорудил самолично из бронзовых труб и пары обычных водопроводных кранов. Душевой разбрызгиватель также пришлось изготавливать самому, ибо от старой садовой лейки, как я изначально планировал, данная деталь не подошла из-за отверстий избыточного размера. Обшивать тесом каркас не стали, душевую кабинку огородили брезентом, дешево и сердито. Впрочем, не стану никому забивать мозг ненужными техническими деталями. Главное, теперь после тяжелого трудового дня перед сном можно с комфортом ополоснуться теплой водицей, а не мчаться на реку с мылом и мочалкой. Как водится на селе, соседи валом повалили смотреть на чудо чудное, диво дивное. Крутили краны, испытывали на ощупь истекающую из душевой лейки влагу, заодно договаривались с батей насчет продвижения данного технологического чуда на их индивидуальные подворья. Прохор Петрович был только рад очередному притоку заказов и пообещал поставить едва ли не на поток производства водопроводной арматуры. Хорошо, что к этому делу меня не привлекли. То есть привлекли на самом начальном этапе для передачи опыта и навыков старшим братьям. Потом я потихоньку открестился от этой неинтересной рутины. Глядя на то, как ловко братаны навострились паять душевые лейки, точить соединительные муфты и прочее-прочее, батя довольно похаживал по помещению и почесывал брюхо. Мне он в эти моменты напоминал фермера Партанена из чудесного советско-финского фильма «За спичками», где тот сватался к Кайсе Кархутар в исполнении Галины Польских. «В моем доме не положено сидеть без дела. Работать надо так, чтоб кости трещали». Вот и трещали наши косточки, разумеется, в фигуральном смысле. Справедливости ради, батя и сам вкалывал как минимум за двоих, бывало и за троих. Отойдя от дел душевых, на мне продолжал висеть ремонт регулярно подгоняемый клиентами транспортной техники. Помимо великов, мопедов, мотоциклов и автомобилей, доводилось ремонтировать даже трактора. Когда требовалось открутить какую-нибудь очень закисшую гайку, не поддававшуюся размягчающему ржавчину действию керосина, на помощь мобилизовал братанов. С их невероятной силищей любое резьбовое соединение сдавалось в лед, то есть либо откручивалось, либо ломалось с характерным хрустом. Постепенно втянулся в рабочий режим. Утром пробежка, интенсивная зарядка, завтрак – затем возня до обеда с каким-нибудь убитым движком мотоцикла, мопеда или автомобиля. Ушатанный в хлам трансмиссии, забитой грязью системой подачи топлива, чисткой от нагара свечей зажигания, ну или еще чем-нибудь в том же духе. Далее обед и непродолжительный сон по русской традиции, затем снова работа до 6 часов вечера, затем мытье под душем, ужин, после которого каждый из нас предоставлен сам себе. Братья, если позволяет погода, сваливали на вечернюю гулянку в село Большое, я тренькаю на гитаре или раздвигаю мехи батиного баяна, предоставленного мне в безраздельное пользование. Часам к 8, опять же, если позволит погода, за мной забегает верный Жом, и мы с ним идем на реку к месту традиционного сходника пацанов нашего возраста. Казалось бы, какой интерес мне, взрослому мужику, отираться среди малолеток? А нет, слушаю незатейливый мальчишеский треп, сам нет-нет да что-нибудь интересное расскажу, исчитанного в прежней жизни. Эван, Шаха и прочих мальцов отвадил от курева ярким описанием раковых опухолей, вредных смолистых отложений в легких и кровеносных сосудах, а также об ампутированных конечностях заядлых курильщиков. Уже польза. На днях в продолжении эпической битвы со мной случился забавный казус. Сегодня в кои-то веки в батиной кузне, если объективно в неплохой для этого времени, тем более для сельской местности механической мастерской, мне работы не нашлось, и я был милостиво отпущен маменькой на реку. Торчим, значит, мы с парнями на бережку сонные, от нечего делать, пуляем камушки-блинчики, соревнуемся, кто больше отскоков от воды сделает. Пока первое место было за мной, следом с отставанием в 2 отскока шел Шах, прочие парни числились в аутсайдерах без какой-либо надежды догнать лидеров. По условиям соревнований каждому участнику предоставлялось 10 попыток. Нами было реализовано таковых всего 8, когда на сходку примчался запыхавшийся Ленька Сизых и сходу заверещал своим пронзительным детским фальцетом. «Парни, Атас! Сюда идут Ромка, Ховрин и Мишка Зюзин! Серьезные! Кажись, Вовку метели собираются!» И, обратившись непосредственно ко мне, добавил. «Подслушал про тебя, Вован, что-то баили. Текай, пока не пришли!» «Так, малой Ша!» – осек пацана Шах. «Без тебя сообразим, кому текать, а кому на месте оставаться. Дык, сколько ты сказал, их идет сюда?» 2, Ховри и Зюзя!» «Интересно», – задумчиво пробормотал наш неофициальный лидер. «С чего бы им вдвоем, без кодлы?» И уже более оптимистично добавил. «Двоих-то мы в легкую отоварим, а нех к нашим домогаться. Они что, не понимают, что своего мы в обиду не дадим? Будем драться хотя бы со всеми старшаками разом. Бо не по пацанским понятиям бросать друзей в беде. Сегодня ты бросил, завтра тебя кинут без зазрения в совести. Ладно, пусть приходят, побазарим. А ты, Володь, не ссы, в обиду не дадим». Вообще-то я не засал, но ни капельки, адреналину немного впрыснуло в кровь из надпочечников, но это объективно даже на пользу. Дал по сусалам 1 раз, смогу повторить, даже без посторонней помощи, ибо силушки в жилах прибавилось. На медне, невзирая на прибавку в весе в 5 кило, аж целых 8 раз на турнике подтянулся и 30 безостановочных отжимов от земли сделал, вот так-то. Теперь я уже не выгляжу былым шкелетиком. Сухощав, да, но намек на кубики брюшного пресса имеется. И вообще мускулатура обозначаться начала более рельефно. Короче, горжусь своими спортивными достижениями. Скоро братанов валять буду. Обоих разом. Ха. Как оказалось, никаких агрессивных намерений Ховрин и Зюзин в отношении меня и все наши компашки не проявили. Вежливо поздоровались, даже поручкались с каждым из присутствующих. Затем Ховрин, как более авторитетный чел, обратился ко мне. «Ты, Володь, зла на нас не держи. Если бы не хлебнули, тогда лишка вовек не поддались на провокацию Катьки и Шустрика. Кстати, где этот хмырь? К нему у нас разговор особый». Тут свой авторитетный голос подал Ванька Шокин. «Не ходит он к нам, Ром, а после того раза, да и делать этому пидору гнойному здесь нечего. Ну, кроме как звездюле грести от общества. Здоровье ему вроде как подправили, аж на в Воронеж возили. Знатно его Вовка уделал, но на улицу покамест не ногой, бо трусоват, сучонок». «Эй ты, малец!» Роман безошибочно указал рукой на наименее авторитетного из нашей компании Леньку Сизых. «Мохай к попенышу, скажешь, пусть сюда канает, и как можно скорее. Разговор к нему. Коли не придет, нехай пеняет на себя, дома не отсидится. Рано или поздно все равно отловим, тогда и базар совсем другой будет». Угроза подействовала, шустрого ждать долго не пришлось. Явился, морда хмурая, чует кот, чье мясо съел. Однако хорохориться попытался. «Ну и чё звали?» На что Роман кратко и без лишних эмоций довел до сведения Поповича. «Через плечо. Звали, значит, надо. Короче, Сенечка, с тебя 5 чириков за то, что втянул по пьяни в нехорошее дело. 30-ник отстегнешь Вовке, по червонцу мне и Мишке, в качестве компенсации морального ущерба». «Это с чего бы?» – возмутился Попович. «Меня отмудохали, челюсть аж в 2 местах поломали, яйца всмятку, а я еще за это и платить должен. Мой батя целителем аж на 2 сотни отстегнул, к тому же таких денег у меня отродясь не бывало». «Ты свой поганый хавальник прикрой, крыса!» «Погодь, Роман!» В моей светлой голове промелькнула чудесная мысль, каким образом урегулировать сложившуюся ситуацию с назначенной Поповичу контрибуцией. Обратившись к Семену, я продолжил. «Помнится, у тебя мотик был, 500-кубовый ЧЕС». «Почему был?» – недоуменно вытаращился Шустров. «В сарае стоит, поломатый. Братья на ремонт денег не дает. Грит, мол, я тебе не меценат какой-нибудь придурочный. Устройся куда-нибудь на годик до поступления в школу одаренных, и на ремонт, и на бензин с маслом хватит. А куда я устроюсь? Не место будущему магику вилами в коровьем говне ковыряться и вообще...» «Значит, перспектив ремонта у тебя никаких», – исподволь начал я подводить жертву к нужному решению. «Выходит, никаких», – согласно пожал плечами Семен. «В таком случае предлагаю выкупить у тебя эту рухлядь за те самые 50 целковых. Короче, ты мне мотик, а я тебе прощаю твои 30 рублей долга, а Роману с Михаилом отдаю 20. В результате ты никому ничего не должен, можешь гулять где захочешь, и никто тебя пальцем не тронет. Хотя к нашей компании тебе лучше не приближаться, оно без тебя и твоих подначек, и воздух чище, и вообще спокойнее». «Эк ты лихо залупил зуб», – возмутился Шустрик. «Чес стоит 4,5 сотни, а ты хочешь у меня его за смешные 0,5 отхапать? Может, там и поломка ерундовая?» «Ага, ерундовая. Коленвал с поршнями обоих цилиндров накрылись и еще много чего по мелочи. Собственными ушами слышал, как мой батя твоего чехвостил, мол, ремонту на 1,5 сотни только запчастей, а еще работу оплачивать. А этот жмот Шустров несогласный, жаден наш батюшка, а Господь жадность не поощряет. Между прочим, ты и сам, Сенечка, виноват. Кто же в бензобак мотоцикла чистый бензин заливает без масла? Жадность, как говорится, фрая разгубила». Козырнув фразой из блатного жаргона, я ненадолго замолчал, позволяя всосать растерянному попенышу суть сказанного, после чего продолжил. «Короче, слушай мое крайнее предложение. Ты мне свой чизет, а я компенсирую твой долг перед парнями, а сверху 1,5 сотни лично тебе в руки. Идет? Приобрести хотя бы поломанный мотоцикл за столь смешную сумму было бы для меня очень даже неплохо». «Насмешил ты меня, зуб! Да я...» «Толкнешь тачку дороже», – усмехнулся я во все 32 свои здоровые кусалки. «И кому, скажи на милости, главное, сколько с этой сделки достанет лично тебе? Чем долг выплачивать станешь? Жопой собственной? Так никому она тут не нужна, если только Воронеж сгоняешь в тамошние общественные бани. Там вроде как непременно сыщутся любители этого грязного дела. Короче, хорошенько подумай, Шустрик, и зацени мое шикарное предложение». «Да я продам его за 300 рублей», – возмутился было попеныш. «Значит, не всосал», – сделанным огорчением в голосе сказал я. «Никто из взрослых без твоего бати с тобой связываться не станет, а у пацанов таких денег отродясь не бывало. Если думаешь толкнуть мародеровым детишкам, так и у каждого из них тачка с конвейера, и на твой хлам даже не глянут. А теперь подумай, сколько батя тебе денег выделит после продажи». «Но ведь мотик принадлежит мне», – пытался сопротивляться Сенечка. «Ну да, мотик твой, а деньги после его реализации на запчасти достанутся твоему отцу». Помолчав 5 минут и хорошенько обмозговав сложившуюся ситуацию, Попович все-таки был вынужден согласиться. «Сейчас прикачу. Беги за деньгами». «Э, Шустрик, не так быстро», – заулыбался я. «Сначала заскочишь в отцов кабинет, найдешь пару пустых бланков с его подписью и церковной печатью. Наверняка имеешь представление, где таковые хранятся. На них и оформим договор купли-продажи. Церковь на Руси хоть и отделена от государства, но торговые сделки, скрепленные церковными печатями и подписями местных пастырей, являются вполне законными документами, подтверждающими легитимность той или иной коммерческой сделки в рамках данного прихода. Однако это не освобождает гражданина от уплаты полагающегося налога в государственную казну. Сеня еще не подозревает, что с полученной суммы с него будет истребовано в пользу государства 10%. Чтобы окончательно узаконить сделку, нам придется сегодня же заглянуть к старосте, чтобы тот дополнительную печать шлепнул, подпись поставил и зарегистрировал сделку должным образом. Вот тогда-то на адрес Шустровых непременно придет уведомление о необходимости уплаты налога. То-то наш батюшка обрадуется. Короче говоря, я слетал за нужной суммой, накопившейся в процессе моих трудов праведных, и продемонстрировал их Шустрову. Попович с помощью ребят из нашей компании прикатил свой ЧЗ-500 вместе со всей полагающейся документацией на берег Сонной. Далее под мою диктовку Шустрик быстро накорябл расписку в двух экземплярах, что, будучи в здравом уме и твердой памяти, передает в пользование Зубова Прохора Петровича транспортное средство взамен 150 рублей банковскими билетами российского государственного казначейства с перечисленными номерами. Ну да, я вписал батины данные, поскольку совершеннолетним стану только через месяц, а до тех пор подобные операции совершать самостоятельно не имею права. Денег Шустрову не выдал до тех пор, пока на обеих экземплярах не появились подпись моего отца и печать с подписью старосты Трофимова. Сложнее всего было договориться с батей, однако мне удалось его довольно быстро уломать. В конечном итоге сомневающийся Прохор Петрович обозвал меня счетоводом-аферистом, к тому же растратчиком, и поставил свою размашистую роспись на документе. Со старостой вовсе получилось все просто. Главное, тот оказался на месте. Завизировал документ, шлепнул колотушкой, секретарь велел внести соответствующую запись в реестр актов купли-продажи. Получив на руки полагающуюся денежную сумму, счастливый Шустрик скрылся в неизвестном направлении. С Ховри и Зюзи я расплатился за долги Поповича еще раньше. Приобретенный ЧЗ-500 мы всей нашей дружной компанией прокатили по селу к моему дому. В сарай на временную стоянку я поставил его уже без постороннего участия. Хотел тут же заняться ремонтом, но из-за утомительной беготни и душевных переживаний желание как-то отпало. Ремонт решил отложить на ближайшие выходные, когда в мастерской никого не будет. В полном соответствии народной мудрости, как худо без добра не бывает, так и добра без худа также. Так случилось и с моим приобретением. На следующий день в наш дом пожаловал разгневанный батюшка и, грозно потрясая своей окладистой бородищей, потребовал вернуть мотоцикл. Пришлось обломить наглого попа, продемонстрировав ему бумажку с его же подписью и церковной печатью, а также завизированную другими уважаемыми гражданами села Бобровка и заверенную печатью старосты. В конечном итоге разгневанный батюшка обозвал нас жуликами и ушел. Точнее, бодренько так ускакал, но обещал непременно вернуться. Карлсон наш бородатый. Ждем-с. Пару дней прошло, еще не появлялся, но мы завсегда готовы его принять. Итак, отринем мерзкие хлопоты и вернемся к предмету, именуемому магия, пока я всего лишь поверхностно ознакомился с содержанием вводной книги. В результате у меня возникла куча вопросов, ответы на которые следует искать в более новых книгах вводного курса, хотя бы без Яти, Еров и Фит, о которой во время чтения постоянно спотыкается мой непривычный разум и сбивается с мыслей. При этом один интересный момент я все-таки оттуда почерпнул. Постижение магии начинается с себя, то есть мне необходимо самым внимательным образом изучить собственный внутренний мир. А для этого существует лишь единственная методика, проверенная многочисленными поколениями чародеев. Эта методика называется медитативный транс. Так вот, первым делом мне и предстоит ее освоить. Начнем же, помоляшися. Аминь.